«А, кстати, о Вареньке», — сказала Кити по-французски, как все они и говорили все время, чтобы Агафья Михайловна не понимала их. «Вы знаете, маман, что я нынче почему-то жду решения. Вы понимаете, какое? Как бы хорошо было!» «Однако, какова мастерица сваха!» — сказала Долли. «Как она осторожно и ловко сводит их!» «Нет, скажите, маман, что вы думаете?» «Да что же думать? Он, — они разумели Сергея Ивановича, — мог всегда сделать первую партию в России. Теперь он уж не так молод, но все-таки я знаю за него, и теперь пошли бы многие. Она очень добрая, но он мог бы... Нет, вы поймите, мама, почему для него и для нее лучше нельзя придумать. Первая она прелесть», — сказала Кити, загнув один палец. «Она очень нравится ему, это верно», — подтвердила Долли. «Потом второе. Он такое занимает положение в свете, что ему ни состояние, ни положение в свете его жены совершенно не нужно. Ему нужно одно — хорошую, милую жену, спокойную». «Да уж, с ней можно быть спокойным», — подтвердила Долли. «Третье, чтобы она его любила. И это есть. То есть это было бы так хорошо. Жду, что вот они явятся из леса, и все решится. Я сейчас увижу по глазам. Я бы так рада была. Как ты думаешь, Долли?» «Да ты не волнуйся. Тебе совсем не нужно волноваться», — сказала мать. «Да я не волнуюсь, мама. Мне кажется, что он нынче сделает предложение». «Ах, это так странно! Как и когда мужчина делает предложение. Есть какая-то преграда. И вдруг она... прорвется», — сказала Долли, задумчиво улыбаясь и вспоминая свое прошедшее со Степаном Аркадьичем. «Мама, как вам папа сделал предложение?» — вдруг спросила Кити. «Ничего необыкновенного не было, очень просто», — отвечала княгиня, но лицо ее все просияло от этого воспоминания. «Нет, но как? Вы все-таки его любили, прежде чем вам позволили говорить?» Кити испытывала особенную прелесть в том, что она с матерью теперь могла говорить как с равною об этих самых главных вопросах в жизни женщины. «Разумеется, любила. Он ездил к нам в деревню». «Но как решилась, мама?» «Ты думаешь, верно, что вы что-нибудь новое выдумали?» «Все одно решилась глазами, улыбками». «Как вы это хорошо сказали, мама, именно глазами и улыбками», — подтвердила Долли. — Но какие слова он говорил? — Какие тебе, Костя, говорил? Он писал мелом. Это было удивительно. — Как это мне давно кажется, — сказала она. И три женщины задумались об одном и том же. Кити первая прервала молчание. Ей вспомнилась вся эта последняя пред ее замужеством зима, ее увлечение Вронским. — Одно... «Это прежняя пассия Вареньки», — сказала она по естественной связи мысли, вспомнив об этом. «Я хотела сказать как-нибудь Сергею Ивановичу, приготовить его. Они все мужчины», — прибавила она, — «ужасно ревнивы к нашему прошедшему». «Не все», — сказала Долли, — «ты это судишь по своему мужу. Он до сих пор мучается воспоминанием о Вронском. Да, правда ведь?» «Правда». Задумчиво улыбаясь глазами, отвечала Кити. «Только я не знаю», — вступилась княгиня-мать за свое материнское наблюдение за дочерью. «Какое же твое прошедшее могло его беспокоить? Что, Вронский ухаживал за тобой? Это бывает с каждой девушкой?» «Ну да не про то это мы говорим», — покраснев, сказала Кити. «Нет, позволь», — продолжала мать. «И потом ты сама не хотела мне позволить переговорить с Вронским, помнишь?» «Ах, мама!» — с выражением страдания сказала Кити. «Теперь вас не удержишь. Отношения твои не могли зайти дальше, чем должно. Я бы сама вызвала его. Впрочем, тебе, моя душа, не годится волноваться. Пожалуйста, помни это и успокойся. Я совершенно спокойна, маман». «Как счастливо вышло тогда для Кити, что приехала Анна!» — сказала Долли, — и как несчастливо для нее. «Вот именно, наоборот», — прибавила она, пораженная своей мыслью, — «тогда Анна была так счастлива, а Кити себя считала несчастливой, как совсем наоборот, я часто о ней думаю».